осени светлой. Я стою на пороге горькой зимы. Не смотри в это серо, туманное небо, это только лишь кажутся светлыми. Ветер здесь невыносимо беспечен, обжигает тебя каждый день, каждый шаг. На закрытые окна души твоей падает пепел, эти стекла не ждут ни родных, ни гостей. Тысячелетия в сердце дождя, я пытаюсь.